Глава 7. Старуха-медиум, тяжело дыша, развалилась в кресле. Мягкая белая рука покоилась на пышной, мерно вздымающейся груди. Веки, затененные синей краской, опушенные фальшивыми ресницами, подрагивали. Эта особа, несомненно, прикидывалась беспамятной. Лгунья, как и большинство медиумов, она выжидала, выискивала себе выгоду. Впрочем, одно Грегори затвердил давно уже накрепко. Имея дело с пожилыми леди, лучше играть по ими установленным правилам. Грегори послал горничную за чаем и кларетом. Легкое вино могло восстановить силы женщины и, несомненно, доставило бы ей удовольствие. Потом он распахнул окна, впуская в комнату теплые солнечные лучи. Медиум шевельнулась в кресле и артистично застонала. Грегори хмыкнул и за неимением соли поднес к ее лицу рюмку кларета. Подобно прочим своим коллегам, старуха была отменной актрисой. Щеки ее порозовели, веки затрепетали, и она, наконец, открыла глаза. «Ах, где я?» «Вы не знаете, мадам?» — хмыкнул Грегори. «Вы в моем доме. Грегори Гамильтон к вашим услугам». «О, какое счастье! Значит, я все же пришла по адресу». Медиумесса села прямо, обмахиваясь открытой ладонью, а потом, мгновение поколебавшись в выборе, приняла рюмку кларета. «Должно быть, на меня снизошел дух по дороге сюда. Такое бывает нечасто, по счастью. Надеюсь, я не наговорила ничего шокирующего». «Нисколько», — уверил Грегори, разглядывая довольную шарлатанку. Она достала небольшую серебряную визитницу и протянула уже знакомую карточку, черную, с золотым тиснением. Грегори включился в игру и, делая вид, что читает имя впервые, громко произнес: «Сибил Кисуотер? Что привело вас сюда, мадам?» Медиумесса рассмеялась низким грудным смехом. «О, это вас должно быть удивляет. Я прибыла по просьбе своей старой подруги. У вас, насколько мне известно, служит Эленор Кармайкл?» «Мисс Кармайкл?» «Да, это гувернантка моего сына». Грегори сел напротив, пристально разглядывая старуху. У и без того подозрительной мисс Кармайкл обнаружились пристранные знакомства, и Грегори хотел, пожалуй, знать, что у медиумессы за дело к Эленор. «Я сейчас же пошлю за ней, и если существуют некие обстоятельства, я немедленно предоставлю мисс Кармайкл необходимый отпуск». Мадам Кисуотер успела осушить две рюмки кларета, щеки ее заолели, а глаза заблестели. «О, мистер Гамильтон, боюсь, дело в том, что дорогая Эленор нуждается в защите». «От кого?» — опешил Грегори. Единственное, что пришло ему в голову, семья Эленор Кармайкл недовольна тем, что девушка пошла услужение гувернанткой. Потом он вспомнил, что семьи как таковой молодой женщины нет, разве что какие-то дальние родственники, о которых не знает мисс Гудвилл. Следующие слова медиумессы разрушили все его домыслы. «Мысли мертвых путаются, дорогой мистер Гамильтон. Они часто полагают, что дают четкие и ясные инструкции, а на деле звучит что-то вроде «зеленое на восходе». Даже послания других медиумов, пусть и таких сильных и опытных, как Эмилия, путаны и противоречивы». «Эмилия?» — уточнил Грегори, утративший понемногу нить разговора. Мадам Кисуотер потянулась за еще одной рюмкой кларета. «Эмилия Кармайкл — моя близкая подруга, и тетя Эленор». «Тетка мисс Кармайкл была медиумом?» — удивился Грегори. Впрочем, отчасти это объясняло, почему Эленор Кармайкл увидела в следе на полу гардеробной нечто необычное, единственное среди всей прислуги. Настоящие медиумы редко, но все же встречаются в этом мире. «Да-да, мистер Гамильтон, и весьма известный», — закивала мадам Кисуотер. «Вы могли слышать о ней как о пифии из Ланкашира», — Григорий покачал головой. «Ее сеансы лет 10 назад собирали немало людей, она была великолепна». В голосе медиумессы зазвучала легкая зависть. «Увы, все мы рано или поздно встречаемся со своим создателем. К счастью, изредка дорогая Эмилия навещает меня, как сегодня утром, и передает послание из иного мира». «Что ж, я немедленно позову мисс Кармайкл, и вы сможете передать ей это послание». Грегори поднялся. «Еще кларета?» «Если возможно, что-нибудь покрепче», — лукаво улыбнулась мадам Кисоутер. Подобно многим другим медиумам, с которыми Грегори сталкивался, она, кажется, крепко прикладывалась к бутылке. Выпивка их обычно и губила. «Конечно. Виски?» Грегори наполнил два стакана и пошел к двери, собираясь вызвать горничную, надеясь, что Дамиан уже привел гувернантку в чувство. На пороге стояла сама Эленор Кармайкл, бледная, растрепанная, что так отличалось от привычного ее идеального облика. За ее спиной замер, ухмыляясь, Дамиан. Он с интересом разглядывал то молодую женщину, то медиум Мессу, и, судя по выражению лица, собирался сказать что-то хлесткое. «Чаю?» — вздохнул Грегори. «Кофе с капелькой шоколада». Дамиан вошел, кивнул развалившийся в кресле мадам Кисоутер и устроился на диване. Эленор Кармайкл осталась стоять на пороге. «Проходите, мисс Кармайкл. Присаживайтесь». Женщина сделала несколько осторожных шагов, неуверенно кивнула и села на самый краешек предложенного кресла. Своего напряженного взгляда она не сводила с мадам Кисоутер. «Итак, мадам, что привело вас в этот дом?» — поинтересовался Дамиан. «Послание от моей дорогой подруги, мистер...» «Дамиан», — улыбнулся Дамиан. «Для кого послание, мадам?» «Для мисс Кармайкл». Медиум Месса перевела взгляд и посмотрела на молодую женщину. «От ее тетушки Эмилии». «Моя тетя умерла», — сухо сказала Эленор Кармайкл. Медиум Месса снисходительно улыбнулась. «Ну, конечно, моя дорогая, но любящие и любимые никогда не оставляют нас, тем более такие сильные духом медиумы, как Эмилия». Судя по выражению лица гувернантки, ей было что возразить, но молодая женщина промолчала. «Вероятно, вы хотите поговорить наедине?» Грегори поднялся. «Идем, Дамиан». Брат не шелохнулся. «Так значит, тетушка нашей дорогой мисс Кармайкл была медиумом? Чем же она прославилась?» Мадам Кисоутер, справедливо полагающая, что над ней издеваются, поджала губы. Эмилия по праву носила прозвище «Пифия из Ланкашира». Однажды она смогла вызвать дух, усопший из океана. Дамиан хмыкнул скептически. «Разве не должны ее были тогда называть Айндорской волшебницей?» Подобно всем прочим медиумам, Кисоутер, конечно же, не выносила недоверчивого к себе отношения. Ее и без того темные глаза сделались совершенно черными, а губы побелели от гнева. «Брат, идем!» — Грегори предупреждающе сжал плечо Дамиана. «Мы вас оставим, мадам». Дамиана пришлось уводить силой. «Мы можем послушать, что они говорят», — шепнул Грегори, вытаскивая брата из библиотеки. Холл оказался, несмотря на строгий наказ, залит солнечным светом. Дамиан нырнул в тень, дожидаясь, пока старший брат задернет шторы, а потом и вовсе приложил ухо к двери. Вскинул брови. «Любопытно». «Что именно?» «Идем», — Дамиан дернул брата за рукав. «Боюсь, подслушивать, как ты предложил, придется слишком долго, пока еще эта особа доберется до сути. Лиззи, верно? Позовите моего компаньона, мы будем в гостиной». Горничная, которая, кажется, также собиралась подслушать разговор, вот же любопытная особа, слегка порозовев, умчалась в сторону лестницы. Братья же свернули в гостиную. Там Грегори также задернул первым делом шторы и плеснул себе бренди. Дамиан, на немое предложение выпить, ответил таким же молчаливым отказом. Спустя пару минут в комнату заглянул худощавый мальчик лет 14-15. При виде Грегори он оробел и замер, стискивая нервно кулаки. «А, Франк, иди сюда, радость моя!» Дамиан протянул руку, подзывая юношу. «Это Франк, Грегори, мой компаньон. И он как нельзя кстати». «Франк, душа моя, знаем мы об Эмилии Кармайкл, она же Пифия из Ланкашира. Было в вестнике спиритуалистов что-то полезное?» «Вестник, мэтр?» — мальчик взмахнул ресницами. «Не изображай тут невинность. Я видел, что ты читаешь тайком днями всякую ерунду», — фыркнул Дамиан. «Я всецело одобряю твое увлечение Стивенсоном. Но от вестника спиритуалистического общества, как правило, мало толка. «Но сейчас-то он вам понадобился, мэтр», — резонно заметил Франк. Дамиан отвесил ему нежный отеческий подзатыльник. «Вспоминай, что там было про Эмилию Кармайкл». Юноша сел на край дивана и прикрыл глаза. С минуту помолчал, шевеля сухими губами. 19 апреля 1881 года. Достославные читатели нашего...» Его лицо исказилось от боли, голос дрогнул. Дамиан мягко коснулся пальцами губ мальчика, заставляя его умолкнуть. «Перескажи своими словами». Франк кивнул неуверенно, выждал паузу, а потом заговорил, с трудом подбирая слова. «Спиритический сеанс проводили по просьбе отца, мистер Орфей, так он там назван. Его дочь скончалась годом ранее во Франции, являлась отцу в видениях и просила забрать ее». Франк перевел дух. «Так, на сеансе присутствовали отец, подруга покойной мисс Брита Мартис, сама мисс Эмилия, конечно, жених девушки, мистер Автолик, и мисс Мента, выбранная проводником. Дух явился и попросил забрать останки и перевести их в Англию. Дух не визуализировался, эктоплазмы не было, но все слышали голос, отличный от голоса мисс Менты, а также видели свечение». «Тень и свечение», — удивился Грегори. «Настоящее явление тени, необычный спиритический цирк и свечение. Так написано, сэр. И больше ничего. Мисс Эмилия Кармайкл не давала результаты своих исследований в журнал». Франк виновато развел руками. «Все нормально», — Дамиан поцеловал мальчика в висок. «Будем считать это доказательством подлинности ее силы. Настоящих медиумов, что я знал, отличали скромность и благоразумие». «Оставим это», — Грегори развернул кресло так, чтобы можно было в упор и с укором смотреть на брата, вместе со своим компаньоном, устроившегося на диване. «Визит этого Аждара — вот что меня беспокоит. Нужно было расспросить его». Дамиан покачал головой. «Едва ли это помогло бы. Аждар упрям, как и все тени, древние и могущественные. Он сказал ровно столько, сколько сам решил». «Мы могли бы, по крайней мере, узнать, кто послал его». Дамиан развел руками. «Могли. Возможно. А может и нет. Во всяком случае, нам пришлось бы заплатить за этот ответ, и, боюсь, цена была бы слишком велика. Наша кровь, если ты помнишь, дорогой брат, дорого ценится. И это в том случае, если нам удалось бы его вызвать, что весьма и весьма непросто. И все, что мы получили, это бессмысленное предсказание». Грегори раздраженно саданул по подлокотнику кресла. «Не такое уж бессмысленное», — покачал головой Дамиан. «Лаура выбрана для жертвоприношения, и когда все закончится, она получит желаемое». «Что?» «Тебе виднее», — вновь качнул головой Дамиан. «Она была главным образом твоей женой. Но в любом случае... Ты ведь помнишь слова Аждара? Запиши их». Грегори посмотрел на брата выразительно, затем с легким укором, но взгляды эти никак не подействовали. Пришлось подниматься, открывать секретер и доставать бумагу и письменный прибор. Чернила на листке еще не просохли, когда Дамиан вырвал его из рук Грегори, прочитал быстро и, кивнув, передал своему спутнику. «Запомни, дорогой мой, у Франка совершенная память. Все прочитанное он заучивает с точностью до ошибочно поставленной запятой. Рано или поздно нам это предсказание станет понятно». «Хорошо бы это произошло рано», — вздохнул Грегори. «Хорошо бы. Но пока у нас есть другие зацепки. И, пожалуй, нам следует еще раз потолковать с этой медиумессой, расспросить ее об Эленор Кармайкл. Ты ведь видел, кровь этой девушки пришлась Аждару по вкусу. А уж это говорит о многом. Идем к мадам Кисуотер, приобщимся к спиритической мудрости. А ты, Франк, отправляйся наверх и ложись отдохнуть. и слышать не желая возражений. Юноша поднялся покорно, коротко учтиво поклонился и вышел. Грегори проводил его задумчивым взглядом, гадая, откуда же взялся этот мальчик и кем он в действительности является. Компаньон? Ученик? Взгляд метнулся к Дамиану с непривычной нежностью, смотрящему вслед юноши. И в голову пришла совсем уж нелепая мысль. Любовник? Этот мальчик... Дамиан сморгнул, и взгляд его стал значительно холоднее, а на губах появилась знакомая саркастическая усмешка. Некоторым тайнам лучше пока оставаться тайнами. Приведи Кисуотер, братец. Эленор едва за Гамильтонами закрылась дверь, вскочила, не в силах усидеть на месте. Глаза Сибил Кисуотер неотрывно следили за каждым ее шагом и жестом. Такова была и тетушка. Когда-то они были близки с тетей, ближе, чем были бы родные мать и дочь. Эленор поверяла все свои тайны тете Эмилии, спрашивала всякого совета и получала его. Тетя была полна жизни, в противовес матери, которая запомнилась Эленор бледной тенью, выцветшей фотографии. Отцу до нее также не было дела. Родись она мальчиком, и, возможно, он проводил бы с ней больше времени. Девчонка же ему была совершенно неинтересна. «Как ты выросла, моя дорогая!» Грудной, гулкий голос Сибил Кисуотер нарушил, наконец, тишину. Эленор вздрогнула от неожиданности. «Зачем вы пришли?» «Я ведь сказала уже, дитя, чтобы передать тебе послание от Эмилии». «Моя тетя умерла», — сухо напомнила Эленор. «Ну, конечно, умерла», — Сибил Кисуотер хихикнула. «Разве нет у нас духовной силы, чтобы поддерживать связь сквозь завесу смерти?» «Я не верю в это». Эленор, севшая на мгновение, вновь поднялась и, чтобы занять руки, принялась разливать чай. А потом она вспомнила, что именно его тетушка считала самым действенным средством от всех бед и несчастий. Рука на мгновение ослабла, дрогнула, пальцы разжались, и ситечко упало на ковер. Эленор нагнулась за ним, бросая невольные взгляды на ноги Сибил Кисуотер. Глупо было, но Эленор мерещилась под черным платьем раздвоенной копыта. «Говорите, что вам нужно, и уходите, мадам», — сказала Эленор, поднимаясь. «Присядь, милая. Разговор выйдет долгий». Кисуотер улыбнулась, как ей думалось, очаровательно. «Ты ведь знаешь, дитя, послания из иного мира путаны. Тебе потребуется разъяснение». Эленор взяла со столика чашку и села, разглядывая мадам Кисуотер. В духов и явления с того света она не верила, но слишком хорошо помнила, какой силой обладает опытный медиум. Ей ничего не стоит заморочить даже самого здравомыслящего человека. На сеансе Эленор была лишь единожды, 7 лет тому назад, и никогда не стремилась повторить этот опыт. Сперва тетушка считала Эленор слишком юной, потом после сеанса, помня о пережитом племяннице страхе, не настаивала на повторении. Эленор сама тот сеанс помнила смутно, обрывками. Страх, дым, запах благовоний и скользящие в том дыму тени. Они походили на то чудовище, что померещилось Эленор сегодня в гостиной. Она провела рукой по глазам, стремясь избавиться от наваждения, потом выпрямилась, глядя на мадам Кисуотер, уверенно, даже дерзко. «Что за послание? Говорите, и покончим с этим». «Этой ночью», — издалека начала мадам Кисуотер, — «я спала некрепко. Все меня беспокоило что-то, и в конце концов я пробудилась, как от толчка. И вижу, у постели моей стоит Эмилия, твоя тетка, в самом что ни на есть жутком виде». Это сочетание величественной глыбы и невежественной деревенской сказительницы Эленор неизменно раздражало. Она принялась слишком громко и энергично размешивать чай, но Кисуотер не обратила никакого внимания на звяканье ложечки, занятое рассказом, а еще больше — собой. Она любила, как, впрочем, и покойная тетушка, оказываться в центре внимания. Стояла Эмилия надо мной, вся в черном, в клочьях дыма и долго молчала. А когда заговорила, голос ее был ужасен. «Моя Эленор избрана жертвой. Ей нельзя быть в доме. Она должна его покинуть», — сказала так трижды и исчезла. «И я сразу же помчалась на твои поиски. Какое счастье, что удалось разыскать тебя так быстро». Эленор оставила чашку и сцепила пальцы в замок. В явление духа тетушки она, конечно же, не верила, да и сама Кисоутер, насколько Эленор всегда казалась, не была суеверна. Ее визиту было объяснение куда проще. Желание нажиться на чужом горе или же чужих проблемах. Такие, как она, всегда были в курсе слухов и сплетен, подслушивали в местах, куда брезговали забираться и самые брезгливые журналисты, и чуть ли не в окна заглядывали. Внутри Эленор заглокотали гнев и отвращение, но отменное воспитание не давало им вырваться наружу. «Вы стервятница, какой была и моя тетка. Поверить не могу, что вы потратили время на мои поиски. Как вам это, кстати, удалось? И зачем?» Мадам Кюсоутер всплеснула руками. «Дитя мое, о чем ты?» «Я не собираюсь терпеть ваше присутствие», — отрезала Эленор. «Прошу вас покинуть дом». «Я всего лишь передала тебе послание». Мягкая дружеская улыбка этой ужасной женщины больше напоминала людоедский оскал. «Но я уйду, если ты этого хочешь». Мадам Кюсоутер поднялась, расправляя юбку. Эленор встала следом за ней, не сводя глаз со старой знакомой и гадая, зачем она пришла в действительности. Кюсоутер была предприимчива и всегда казалась еще более циничной шарлатанкой, чем тетя Эмилия. Так зачем она здесь? Заморочить Эленор или Гамильтонов? «Я оставлю тебя, милая». Кюсоутер сделала по-мужски широкий шаг и стиснула Эленор в объятиях так, что затрещали кости. Шею кольнуло, расцарапанная щека отозвалась болезненным зудом. Эленор поспешно выпуталась из объятий и отошла на несколько шагов. Скрестила руки на груди, защищаясь от иных непрошенных прикосновений. «Благодарю за ваш визит, мадам Кюсоутер. Не смею больше задерживать». Медиум улыбнулась снисходительно. «Прощай, дитя, и подумай над моим посланием». И мадам Кюсоутер вышла, оставив Эленор стоять, охваченную одновременно раздражением и некоторым замешательством. Грегори все еще сомневался в пользе такого разговора, но спорить не стал. Отставив стакан, он поднялся и вышел из гостиной, и почти сразу же наткнулся на мадам Кюсоутер. Замерев перед зеркалом, она прилаживала при помощи угрожающего вида булавок огромную и весьма уродливую шляпу. Силуэт ее, отраженный в зеркале, казался зыбким, призрачным, и на мгновение Грегори даже уверовал в мистическую природу этой женщины. Однако он быстро опомнился. Все ей подобные искусно умеют пускать пыль в глаза. «Мадам, вам стоит выпить чашку чая перед уходом. Я слышал, что визиты духов отнимают много сил». Женщина метнула на него заинтересованный взгляд записной кокетки. «Чаю, мистер Гамильтон?» «Или бренди», — кивнул Грегори. Кюсоутер выдернула булавки, передала их вместе со шляпой горничной и величественно вплыла в гостиную. Дамиан не шелохнулся в своем кресле. На долю секунды горло сдавило от страха. В следующую секунду Дамиан пошевелился и открыл глаза. «Мадам?» «Мистер Гамильтон-младший, не так ли?» Медиумесса опустилась в кресло, медленно, внушительно и пугающе. Устроившись, наконец, даже вернее сказать, утвердившись, она бросила на Дамиана взгляд из-под ресниц. Тот улыбнулся в ответ. «Я предпочитаю, чтобы меня звали по имени, мадам. Дамианом». «Молодые люди в наше время слишком расположены фамильярничать», — посетовала Кюсоутер. «И слишком любопытны», — кивнул Дамиан. «Грегори, ты не нальешь мне кофе?» «Я, мадам, страшно заинтригован Эмилией Кармайкл и жажду узнать о ней побольше». «О!» — мадам Кюсоутер расплылась в довольной улыбке. То была действительно выдающаяся женщина. Ее сила всегда вызывала зависть. Даже я время от времени испытывала ее, хотя мы и были очень близки. Дамиан нахмурился. Газеты уже наверняка не упустили бы такую сенсацию. И уж во всяком случае о ней писал бы вестник спиритуалистического общества. Но отчего же я прежде о ней не слышал? Я много лет выписываю этот вестник, мадам. О, вы слишком молоды, юноша, чтобы дорогая Эмилия была бы вам известна из устно. А всю эту газетную шумиху она не любила. Даже презирала. Снисходительно улыбнулась мадам Кюсоутер. Истинному мастеру не нужно поклонение. Но нужна реклама, заметил Дамиан, чтобы можно было отличить истинного мастера от дешевого шарлатана. О, в этом Эмилия не нуждалась, улыбнулась медиум Месса. У нее была репутация. Это слово весьма отчетливо прозвучало за главной буквы. Дамиан, скрывая смешок, кивнул с важным видом. Да. Чтобы призвать дух из далеких земель, нужна немалая сила. А что ее племянница, Элинор? Мадам Кюсоутер покачала головой. Элинор — упрямое дитя и пошла совсем по иному пути. Возможно, все дело в ее отце. Священники полагают, что у них единственных есть власть над душами людскими. Но у нее тоже есть духовные способности. «Почему вы спрашиваете?» — насторожилась Кюсоутер. Дамиан улыбнулся. «Вы знаете?» Грегори неслышно хмыкнул. «Воистину, лучший способ говорить с подобными шарлатанами — позволить им все себе выдумать самостоятельно». А потом он вздрогнул. Кюсоутер повернула голову и смотрела теперь на него в упор. Глаза у нее были черные и вызывали множество самых неприятных ассоциаций. «Не пытайтесь использовать Элинор, чтобы найти свою жену, Гамильтон». Грегори содрогнулся, а потом отмахнулся от нелепых мыслей. Гадалка просто кидает шары наугад. У нее, как и у сотен ее подруг, нет никаких особых способностей. Если бы были, она была бы ведьмой, едва ли тогда стала бы торговать собой и надеяться на дешевые эффекты. «Я не угрожаю, мистер Гамильтон». «Я предупреждаю», — улыбнулась мадам Кюсоутер. «Вы смотрите на неверный путь. Он не приведет вас куда следует». «И что вы предлагаете, мадам?» — безупречно вежливым тоном спросил Дамиан. Так он говорил когда-то в далеком детстве с матерью, желая прикрыть их с Грегори мелкие грешки и провинности. «Спросите ее подруг», — сообщила мадам Кюсоутер величественным замогильным тоном. «Спросите подруг вашей жены». «Подруг?» — переспросил Грегори озадаченный. Но Кюсоутер уже не ответила. Допив шерри, она засуетилась. Нелепое зрелище при ее-то величественных габаритах. Грегори между тем и оглянуться не успел, а она уже исчезла. Дамиан, так и оставшийся сидеть неподвижно, провел в задумчивости пальцем по нижней губе, точно пытался смахнуть с нее что-то, а потом кивнул своим мыслям. «Найди мне эту Элинор. Хочу с ней перекинуться еще парой слов». Грегори покачал головой. «Это не даст результата. У нас мало времени». Дамиан поддался вперед, разглядывая внимательно лицо брата. «Когда ты послал за мной, на что ты надеялся, скажи? Что я словно волшебник из сказки дам тебе запряженную крылатыми жабами карету и направлю к твоей возлюбленной? Я ищу способ найти Лауру. И заметь, я чувствую свою вину перед ней и надеюсь все исправить. Я хочу найти ее. А сейчас будь так любезен. Приведи сюда Элинор Кармайкл». Со вздохом, ничуть не успокоенный и неубежденный, Грегори, тем не менее, послушался.